Глава 4. На Воробьевых горах я оказалась почти против воли. Просто ехала с репетиции, пересела на красную ветку метро, но вместо родных Сокольников поехала вдруг в обратную сторону и опомнилась уже на спортивной. Никогда со мной не случалось такого, чтобы вместо севера поехать на юг. Но что-то тянуло, звало, крутилось в голове, будто трек на репите. Я хочу найти Грига и спасти подругу. Григ обязательно должен помочь. Почему-то он что-то мне задолжал, разум не отвечал, не придумал пока ответа. За 4 прошедших дня Воронцов ни разу не вспомнил о девочке из метро. Где-то жил, что-то ел, кем-то дышал. Увы, не мной, однозначно. Намечтала себе разных глупостей, а теперь впадаю в ступор в метро, вспоминая его руки и волосы, то, как коснулось тело под курткой, а еще, как лизнула шею и почти напросилась на поцелуй, который обломали кромешники. «Где же тебя искать, Воронцов?» МГУ казался подходящей локацией. Конечно, прежние версии разлетелись, как туманная дымка, потому что ты явно не профессорский сын, не студент, не звезда факультета. Но зудело под браслетом, прорастало шипами. «Нужно ехать на Воробьёвы горы. Может, твой оберег подсказывал?» Задавал направление, тянул за руку. Я бродила кругами по парку и любовалась высоткой. Фоткала на смартфон. Все-таки до чего красиво. Самая-самая высотка Москвы. Рекордсмен по площади, по этажности, по техническому оснащению, по всему. Окруженная настоящим дворцовым парком. Волшебный вид с Воробьевых гор, лента Москвы-реки, чудесный солнечный майский день. Но, увы, ни намека на Грига. Я 3 обошла главное здание, проклиная кофр за спиной и задирая голову к небу, будто Воронцов, как супергерой, должен был появиться на одной из башенок и помахать мне рукой. Я даже представила его там. Высокого, длинноногого, с развивающейся кривой волос. Неизменный Total Black, тренч с эполетами, лаковые ботинки. А потом сознание помутнело. Меня словно окутал туман, вязкий, болотный, липкий. Показалось, что Григ спрыгнул ко мне, спикировал вниз головой, будто птица. Я вскрикнула и отступила на шаг. Затряслась, замахала руками, пытаясь избавиться от тумана. Но лишь увидела, как он падает, как разбивается о плитку внизу, как застывает в нелепой позе, скомканный и покореженный. Нужно меньше гулять по майскому солнышку, привидеться же от перегрева. Сердце стучало и прыгало, норовя пробиться сквозь ребра и кожу. Я схватилась за грудь, засеменила ногами, будто стрит-данс танцевала. Все еще отступая, споткнулась о высокий бордюр. Успела осознать, что не Григу, а мне валяться на первой травке с переломанной шеей. Но упала не в траву, а в чьи-то объятья. Зависла, не дотянув до газона 30 сантиметров, не больше. Вот ведь проклятое воображение. Чуть голову себе не расшибла, пытаясь спасти Воронцова, которого в парке не было, да и быть не могло. Даже хуже. Я чуть не разбила скрипку, потому что падала всем весом на кофр, болтавшийся за спиной. Чьи-то руки терпеливо удерживали, их хозяин молчал, дожидаясь, пока я приду в себя. Сильные руки, мужские, с тонкими пальцами музыканта, и дыхание теплое, свежее, ласкающее ухо и шею. Григ? Я так резко развернулась, что все же упала. Прямо на колени в траву. Под весом футляра согнулась, опираясь на обе ладони, будто кланялась земноспасителю. Поза покорности, блин. После иллюзии Кондашова я стала профи в БДСМ. И, конечно же, взглянув из-под лобья, обнаружила, что это не Григ. Стыдоба. Совершенно незнакомый мне парень сидел рядом на корточках и смотрел с удивлением. Его губы чуть изогнула улыбка, робкая и такая нежная, будто лепесток розы. В глазах светились смешливые искорки. Он сдерживался из последних сил, опасаясь, что мне неловко и больно. Но не справился, улыбнулся шире, обнажая ровные крупные зубы. И мне сразу захотелось улыбнуться в ответ. «С вами все в порядке?» – спросил незнакомец, поднимая с травы мой смартфон. Когда я успела его потерять? Ведь хватилось бы только дома. Что и говорить, не задался денек. Просто череда катаклизмов. «Надеюсь, вы не ушиблись?» Говорил незнакомец с легким акцентом, заметно смягчая согласные. Азиат, японец, китаец или вообще кореец. Кто знает, как различить. Это ведь МГУ, тут и студенты, и просто туристы буквально со всех концов света. Впрочем, для меня разницы не было, и дело не в шовинизме. При всей любви к европейским лицам я не могла не признать. Передо мною на корточках сидел самый красивый мужчина в мире и смотрел с сочувствием и интересом. А я кланялась ему на восточный манер, как обретенному господину, признавая право и власть. Интересно, о чем думают боги, когда создают таких мужиков? Получают эстетический кайф? Развлекаются, предвкушая мучения женщин? Делают ставки на чьи-то души, переписывают сценарий Троянской войны, меняя гендерные роли героев, как это модно в кинематографе? Я бы точно сражалась за такого красавца, осаждая новую Трою. Из чего лепили это лицо? Где взяли столько тепла и света? Как выстраивали тонкие связи мышц, этот нос и скулы и лоб, четкую линию подбородка, густые брови и волосы, мягкой волной прикрывшие уши? Какие драгоценные камни обратили боги в глаза? Большие, блестящие, такие темные, что зрачок затерялся в антрацитовой радужке. В воздухе запахло вдруг миндалем, горьким, как цианистый калий. Оттого ли, что я отравилась, впустив в душу образ прекрасного принца? А может, от формы миндалевидных глаз, в сиянии которых я отражалась на слов всей исподней Москве? А как он звучал! Как звучал! Я забыла, зачем шла и куда, кого хотела найти. Я просто слушала перезвон капели и журчание ручья на камнях, легкий изумительный шелест, будто касались друг друга чешуйки из нежного перламутра, подрагивая на ветру в горах. Ксилофон или бяньцин? Окончательно забывшись, сказала я вслух, найдя инструментальный источник звука, похожий на эту мелодию. «Мне показалось, что скрипка», — с возросшим удивлением проговорил незнакомец. «Вы носите ксилофон в футляре? А как он туда помещается?» Судя по возникшему беспокойству, мой случайный спаситель решил, что я все-таки стукнулась головой или повредилась рассудком. Что ж, он был недалек от истины. Азиат помог мне подняться, поддерживая под локти, и оказалось, он выше меня. Конечно, достижение так себе, мои метр с кепкой переплюнуть легко, но если поставить его рядом с Григом, они были бы почти вровень. От одной этой мысли перехватило дыхание. Азиат против Грига, и за мной право голоса. Кастинг на конкурс «Мистер Вселенная». Выбор очевиден. Но легко бы мне дался. Я ведь не знала, что сердце способно так сжиматься от мужской красоты, от восточного очарования, непостижимого и волшебного. Он был полной противоположностью Григу, за исключением цвета волос. Утонченный, внимательный и тактичный, в светлых джинсах и бледно-серой рубашке с закатанными рукавами, с накинутым на покатые плечи белым джемпером тонкой вязки. А когда надел на нос очки, дужку которых сжимал в кулаке, сделал это настолько изящно, что я невольно закусила губу, любуясь им, как чудесной картиной, выставленной в музее Востока. «Ох, спасайся, кто может, девчонки! Я могу, но вряд ли хочу». Столько лет прожила в глупых надеждах, а нормальных парней почти не встречала. И тут, как по спецзаказу, за неделю трое молодцев, как на подбор. Да таких, что хочется всех сгробастать, утащить в гарем и предаваться разврату. «Дедушка Мороз, я плохая девочка. Подари мне побольше подобных мальчиков. Даже если с ними ничего не светит, так хоть подышать одним воздухом». Азиат изучал мои губы, покрасневшие от прикусываний. «Интересно, как долго мы с ним стоим, изображая садовые статуи? Хорошо, хоть прохожих в аллее нет, никто не тычет в нас пальцами. Лишь пара студентов обжила скамейку и листает потертую методичку. Май – суровое время зачетов. Я китаец». Несколько странно представился незнакомец. «Не смущайте, девушка, я привык. В России путают восточные нации. А почему вы упомянули бензин?» «Ну и как теперь объясниться? Выдать первому встречному про музыку мира? Да меня Обухов арестует и не выпустит из подвала в бюро». «Я скрипачка», – тоже странно откликнулась я. «Ну а что, отличная пара. Скрипачка и китаец. Сюжет опереты. У меня с детских лет есть игра, я рассматриваю лица людей и пытаюсь найти аналогии среди музыкальных инструментов мира». «Подождите-ка», – поперхнулся китаец. «Мое лицо напоминает бензин?» Я представила длинную палку с подвешенными к ней кусками нефрита. Ну, просто китайцу подошел бы нефрит. Было в нем что-то от древних династий. Камни разного размера и веса, по ним бьют молоточками для извлечения звука. Оценила картинку и согнулась от хохота, вновь едва не рухнув в поклоне. «Я не это имела в виду!» – простонала, умываясь слезами. «Звучание! Императорский камень!» Получилось не очень учтиво, зато очень путанно и нелепо. Но китаец выгнул красивую бровь, покивал с пониманием и вновь улыбнулся. Будто солнце выглянуло из-за туч, столько света подарила простая улыбка. Рядом с ним и солярий не нужен. Грейся в лучах, мурчи от блаженства. Почему-то он не спешил уходить. Разглядывал меня и улыбался. Я подумала, что нужно представиться, мало ли чего он там ждет. Вдруг восточный этикет не позволяет облапать девушку и слинять. Вдруг он должен на мне жениться, чтоб не запятнать бесчестием рот. В глаза смотрел, за руку держал. Если что, я за, имейте в виду. «Меня зовут...» Я осилила фразу, достойную скверного разговорника. Но напрочь забыла об окончании, потому что, наконец, различила ее опасную музыку Грига. Осиный рой загудел вдалеке, отозвался дрожью потревоженный лэп. Будто пролетел реактивный лайнер. Ты слышишь звук, но не видишь источник. И лишь по белому следу в небе строишь смешные догадки. Я снова забыла обо всем на свете. Закрутила головой, словно радар, настроенный на чужую волну, и увидела вдалеке знакомую куртку, гриву темных волос. Воздух сделался предгрозовым, хотя по-прежнему светило солнце. «Извините», — слабо пискнула я, поправила кофр и рванула за Григом, оставляя китайца в немом удивлении, таком милом на безупречном лице. «Спасибо за помощь! Мне нужно спешить!» «Девушка-загадка», – вздохнул Юэлун, стирая с лица улыбку. «Надо же, бензин из нефрита. Настоящая русская сумасшедшая». Он проследил, как скрипачка несется, не разбирая дороги, как черный футляр бьет по спине, как заплетаются ноги. «Снова упадет? Нет, устояла, ей бы шнурки завязать на кроссовках». «Интересно, кто этот парень? За какие грехи стал объектом охоты? Вдруг он украл ее сбережения или обесчестил сестру? А может, она чокнутый сталкер?» Юэлун мечтательно сощурил глаза и прищелкнул пальцами от любопытства. Бумажный талисман с тихим шелестом полетел сквозь парк осенним листом, прилепился на черный кофр. Двое студентов покинули лавочку, забыв на ней методичку, поспешили вслед за скрипачкой и вдруг замерли посреди дороги, будто стукнулись лбами о стену. Юэлун вновь улыбнулся. Не светло, не тепло, но с пониманием. Издалека его разглядывал парень, тот, за которым гналась скрипачка. Расстояние вдруг уменьшилось, будто кто-то вырезал кадры и подклеил их ближе друг к другу. Еще три шага, и ты в поле атаки. Длинноволосый отвел за спину руку, словно готовил удар. Юэлун, напротив, сложил тонкие пальцы в знак защиты и отражения, потом от души рассмеялся. «Ну хорошо, хорошо, я понял. Ты здесь хозяин, я гость. Кто я такой, чтобы влезать в ваши игры? Нравится бегать по жаре, наслаждайтесь». Он вновь щелкнул пальцами, взрывая пространство, перечеркивая полосой тумана яркий солнечный день. В дымке растаяли силуэты студентов, их белесые ауры укрыли китайца, окутали плечи прозрачным плащом. Тихо звякнули камни бенцина. Аллея опустела. Лишь на скамейке шуршала страницами методичка с нечитаемым китайским названием.